Пятое. Гамбета, Скобелев и Бисмарк. Это письмо прерывает ход мыслей, развиваемых в первых письмах. Оно было напечатано под впечатлением неожиданной смерти Гамбетты. Но, тем не менее, я не решился его исключить, ибо по духу оно состоит в связи со следующими письмами, и в них есть ссылки на это третье. Примечание автора, 1885 год. Гамбетта умер. Анархии теперь представляется шанс, говорит по этому поводу Daily Telegraph. Как бы французы не скорбели об утрате того, кто мог бы совершить дело отместки и сокрушить Германию, иностранцы не разделяют этих сожалений. Я согласен с английской газетой. Но у нас, по-видимому, многие думают иначе. Я не говорю о венке, посланном нашими присяжными поверенными на гроб их французского собрата по ремеслу. Санкт-Петербургские ведомости. Это понятно, и удивляться надо только одному, как позволило им сделать это безнаказанно петербургское начальство. Страница 270. Но вот... Перед нами передовая статья газеты «Московской», большей частью серьезной, несомненно патриотической, нередко очень умной. Я говорю о современных известиях. К чему этот уважительный тон? К чему вся эта германофобия или германофагия, которая сквозит между строчками? Для России, в частности, смерть Гамбетты, утрата немаловажная, говорит эта газета. Как выскочку, наши дипломаты, по-видимому, его не совсем жаловали. Да и были действительно у него не очень приятные замашки зазнавшегося буржуа. Но мы знаем, союз Франции с Россией был для Гамбетты мечтою, и он от всего сердца желал силы для России. Насколько способен был углубиться его ум, чисто французский, и потому поверхностный, он соглашался признать исторические задачи России. Довольно сказать, что он связан был с самую искреннюю приязнью с покойным Скобелевым. И удивительная судьба. Не исполнилось еще годовщины со смерти нашего героя, смерть похищает собеседника, с которым Скобелев делился мыслями, и который Скобелеву поверял свои задушевные политические мечты. Кёльнская газета подтверждает этот взгляд следующими словами. Сближение с Россией против Германии нашло в Гамбетте столь же ревностного сторонника, как и в молодом Скобелеве. 1882 год унес обоих сторонников идеи русско-французского союза. И это, во всяком случае, выгода для спокойствия мира. Вельт. Что же эта близость доказывает? Она доказывает только, что Скобелев ошибался в этом случае, и что политический смысл его был гораздо ниже его военного гения. Страница 271. Если бы еще можно было предположить, что поведение Скобелева было неискренно и что он делал лишь демонстрации для некоторого устрашения Германии и для большого склонения ее государственных людей к союзу с нами, если хочешь мира или союза, готовься к войне, то, конечно, это было бы очень умно и дальновидно. Но можно ли это предположить? Конечно, нет. Хотя подобная долголетняя и слишком тонкая игра очень трудна и опасна, ибо может раздражить того, кем мы дорожим. Но она могла бы иметь еще смысл со стороны лица, облеченного специальную, так сказать, властью, со стороны министра-посла или, наконец, самого монарха. Но Скобелев никем не был официально уполномочен для подобного косвенного давления на Германию. и по всем признакам его надежды на союз с Францией были искренни. Мысль о таком союзе и о французской отместке не дурна и естественна, пока мы думаем только поверхностно о внешнем военно-политическом равновесии европейских государств и России. Но для того, кто ни на минуту не хочет забыть заветной исполинской и вместе с тем весьма осуществимой мечты о независимой, многосложной и новой славяно-восточной цивилизации, долженствующей заменить романо-германскую, для того всяческое унижение Франции, как передовой нации Запада, должно быть дороже военной победы над Германией. Если бы Германия была теперь такой же либеральной эгалитарной республикой, как Франция, если бы в ней президентом сидел какой-нибудь честный труженик вроде Вирхова, то трудно было бы, конечно, решить, которая из двух республик гнуснее, ненавистнее и пошлее. Парижская Тайгерсанг, по выражению, кажется, Вольтера, или та корова, грациозно играющая на лугу, с которой сравнивал Герцен либерально-революционную Германию. Страница 272. Германское современное общество, положим, в некоторых отношениях, быть может, еще буржуазнее и хуже. По идеалам, а не по поведению лиц, надо понимать эту разницу, французского. Но германское государство – монархия. И немецкое общество еще выносит это государство, как старый воинственный император Бисмарк, Мольтке. К тому же у Германии, если только она не пойдет прежде времени против России, еще не исполнившей своего рокового назначения и потому политически непобедимой, есть еще огромные задачи на Западе. Присоединение 8 миллионов австрийских немцев. Пожалуй, и без выстрела, завоевание Голландии и вытекающее из этого морское соперничество с Англией. Весьма возможные и естественные претензии в Балтийском море. Дальнейшее унижение Франции, которое в случае равнодушия России вовсе не так трудно даже и разделить теперь, как Польшу между Италией, Испанией и Бельгией, оставляя в середине небольшой независимый остаток. И, наконец, господствовать над всем северо-западом, заменив непригодную после Великого Семилетия от 71 до 78 года идею культурного возрождения систематическим государственным движением Нах-Вестен. Вот какие простые помыслы и вместе с тем нелегкие по исполнению задачи могут предстоять даже и подгнившей социально Германии за пределами нынешней империи, если она будет дружить с Россией. Россия нужнее Германии, чем Германия России. В самом деле, какое существенное, органическое, так сказать, и непоправимое зло может нам сделать Германия в случае войны с нами и нашего поражения? Страница 273. Отдать Австрии Константинополь? Это смешно. Надо ли? Разве в наше время явного антиконституционного поворота идей, в наше время аграрно-рабочего движения против меркантильного индивидуализма, в наше время не оконченной еще племенной эмансипации и не осуществившегося еще племенного объединения, разве может успешно бороться государство, положим, 50-миллионное, конституционное и малоземельное, почти исключительно меркантильное, наскоро сколоченное в слабую федерацию, без всякого преобладающего и одушевленного единства идеи племени, с государством 80-миллионным, имеющим в среде этих 80 миллионов подданных миллионов более 50 однородного цельного племени русских, вдобавок легко одушевимого, с государством многоземельным, общинным, в котором индивидуально-буржуазный дух так несерьезен, что не выдержал и 20 лет либерального режима, а породил только крайнее обеднение у одних, безумное болезненное какое-то грабительство у других, у третьих отчаяние и самоубийство, а у самых умных совершенное разочарование в благодетельности юридического равенства и гражданской свободы. Я кладу для Австрии около 50 миллионов наобум в случае предполагаемого присоединения к ней болгарских, сербских стран, Царьграда и даже части Польши. Разумеется, тут серьезная борьба возможна только в 2-3 регулярных сражениях, и только. У Австрии нет будущности, у России великая. Вредна ли или полезна будет эта будущность России для остального человечества? Разрушительная она будет или созидающая – это другой вопрос. Страница 274. Но что будущность есть великая, это ясно. Это ясно из самих отвратительных пороков наших. Мир должен скоро отказаться от идей 89-го года, от равенства и свободы. Это только неясно для тех глупцов, которые думают, что нужна еще у нас Конституция, чтобы окончательно в этом убедиться. А если мир должен скоро отказаться от буржуазной цивилизации, то есть от свободы и равенства, то вопрос, какое население, про Австрию нельзя сказать народ, ближе к новому идеалу, вновь юридически расслояющему, вновь лица к чему-нибудь или к кому-нибудь насильственно прикрепляющему. То ли население, у которого либеральные порядки держатся лучше и крепче, некоторой личной добропорядочности, экономией, трезвостью, какими-то умеренными, не то ни сё, преданиями, или тот народ, у которого эти буржуазные добродетели слабее, который именно вследствие чутья и сознания своих слабостей жаждет крепкой над собой духовной отеческой власти. Любит ее, ищет чего-то и волнуется больше душевно, чем политически. Борьба с одной Австрией для России до взятия Царьграда или после все равно была бы даже и в случае минутной первой неудачи почти триумфальным шествием и больше ничего. Это не Турция, у которой есть религиозная, великая в своем роде идея. Есть, наконец, множество мусульман. Какое же может еще сделать нам зло Германия? Победивши нас, и с каким трудом, и с каким страхом за свое будущее, отнять часть Польши и Курляндии? Велика ли эта беда для нас? И возможно ли это без вознаграждения, все на том же необходимом нам Юго-Востоке? Ведь нелегко же достанется немцам и такая неважная победа. Страница 275. И долго ли они пробыли в этой Польше, если бы мы захотели вернуться и изгнать их? И многие ли из поляков не перешли бы на нашу сторону тотчас же? И сверх того, есть ли во Франции способный вождь или нет его? Германия, во всяком случае, не совершенно положится на робость и безучастие нации, равносильной ей по численности, военной по преданиям и оскорбленной ею так глубоко. При правительстве слабом даже и соглашение с Францией ненадежно. Все может измениться в 3 дня в Париже. Не настолько измениться, чтобы воскресить невоскресимое, то есть величие Франции, но настолько лишь, насколько нужно, чтобы помешать немцам кинуться всеми силами на нас и чтобы дать возможность восточнославянскому духу свершить свое назначение. Сам князь Бисмарк говорил в 1971 году французским дипломатам, что ни на слабое правительство, ни на чувство нации надеяться нельзя в политике, но можно надеяться на единоличное слово сильного государя. Если мы, русские, частные люди, в силах понять все это, неужели германские политики не могут додуматься до таких простых и естественных соображений? Было бы странным предполагать в них подобное затмение. И есть много признаков тому, что в Германии очень хорошо понимают все это. Оканчивающийся год, пишут, например, все в той же Кёльнской газете, уносит с собой одну из крупных политических личностей в Европе. Гамбетты не стало. Это был непримиримый враг Германии, главный представитель того политического направления во Франции, которое стремится к отместке. Страница 276. Направление это не умрет вместе с ним, но он во всяком случае, как организатор, как настойчивый предводитель, раз установленного плана, был таким лицом, которое не скоро найдет себе заместителя. Что значат эти слова в стратегическом отношении? Они значат, что в случае войны с Россией немцам и без Гамбетты необходимо будет держать под ружьем на границе Франции около половины своего войска, и только другую половину противопоставить русскому исступлению. Да, именно исступлению. Русскому бешенству, не знающему границ. Ибо, как это ни странно с первого взгляда, но можно утверждать, что и крепкий союз, и вынужденные обстоятельствами война с Германией будут у нас в народе одинаково популярны. Объяснять причины такой двойственности русского настроения было бы долго, но понятно, что в случае союза и здравый смысл, предпочитающий легкое трудному, будет удовлетворен у русского народа, и старые предания о дружбе и родстве двух царских родов еще обновятся и окрепнут. А в случае войны припомнится у нас германской нации даже и все те мелкие обиды, которые наносили нам у нас живущие немцы. Германское правительство уважается у нас, по слухам и преданиям, даже и мужиком. Не любит его только русские либерали. Бюргерство же, то есть большинство немецкой нации, вследствие исторических и социальных впечатлений, ненавидится в России да нельзя. Вот в чем разница. Неужели гениальный князь Бисмарк не знает и не понимает этой важной разницы? Ведь это все так ясно и так просто. Чтобы вообразить себе, что может нам предстоять с Германией, нам необходимо только предложить себе два вопроса. Страница 277. Первый. Выгоднее ли для Германии соглашение с Россией по делам австро-турецким, чем война с Россией? Конечно, несравненно выгоднее. В одном случае огромные приобретения без всякого риска и потерь. В другом ужасный риск и гадательные выгоды, например, мечты о создании двух парализующих друг друга славянских держав. Второй вопрос. Есть ли в Германии люди, способные понять, в чем состоят истинные германские интересы? Кажется, что есть. Итак, зачем нам Гамбетта и вообще на что нам излишняя поправка Франции?